Параграф 8. Египетские завоевания. Изгнание гиксосов. Новая знать. Гиксосы укрепились на севере в дельте Нила. Намархи Верхнего Египта самостоятельно управляли своими владениями, но были обязаны своевременно собирать дань для гиксосов. Самыми могущественными намархами были правители города Фивы. Около 1550 года до нашей эры правитель города Фивы Яхмос I пошел войной против гиксосов и выгнал их из Египта. После этой победы он провозгласил себя царем Верхнего и Нижнего Египта, а Фивы вновь стали столицей Египта. Фиванский бог Амон провозглашен был главным богом всего Египта. После изгнания гиксосов начинается период нового царства в истории Египта. Новый фараон окружил себя знатными и богатыми вельможами. Это были военачальники и богатые землевладельцы, которых царь награждал после военных походов землей, рабами и золотом храбрости. Так назывался орден в виде золотой мухи. Большим влиянием при дворе пользовались жрецы. Они получали от царя щедрые подарки и накапливали в своих руках большие богатства. Самыми богатыми из них были жрецы фиванского бога Амона. Таким образом, вместо старой знати, погибшей во время восстания, появилась новая знать. Положение крестьян. Войско. Крестьяне продолжали платить за свою землю огромный налог. Он равнялся приблизительно 1/5 урожая. Царские налоги выколачивались беспощадно. В одном папирусе сохранилось описание положения крестьянина. Черви воруют половину зерна, гипопотамы пожирают другую, мыши умножаются в поле, саранча спускается. А тут чиновник пристает к берегу. Он обходит вокруг жатвы, свита его с палками, негры с розгами. Они говорят: «Подавай зерно!» Нет его, они бьют хозяина. Он связан, он брошен в канаву. Его жена и дети связаны. Обедневшие и лишившиеся земли крестьяне пытались жить подденной работой. А кому это не удавалось, те соединялись с шайки разбойников и жили грабежом. Фараон, жрецы и знать боялись нового восстания рабов и крестьян. Чтобы держать их в повиновении, фараон создал специальную военную стражу из нубийских наемных отрядов. Фараоны вели непрерывные войны, завоевывая новые земли. Для походов было нужно постоянное, хорошо обученное войско. Его набирали из крестьян, образуя из них отряды пехотинцев. Самой сильной частью войска были отряды колесничих, которые появились после того, как гиксосы привезли в Египет лошадей. Эти отряды состояли из богатой знати. Им доставалась львиная доля добычи на войне. Колесничие смотрели с презрением на массу пехотинцев. Среди пехотинцев-крестьян все время нарастало недовольство. Поэтому войско, набранное из крестьян, становилось все более и более ненадежным. И фараоны стали нанимать на военную службу негритянских, нубийских и ливийских вождей с их отрядами. Походы Тутмоса III. Самым крупным завоевателем среди египетских фараонов был Тутмос III. Он жил около 1500 года до нашей эры. Тутмос III много раз водил свои войска против азиатских племен. Во время 8-го похода он дошел до Евфрата и получил дары от Хетского царства в Малой Азии. Тутмос завоевал большие области в Сирии, Палестине и Нубии. О размерах военной добычи Тутмоса можно судить по списку богатств, захваченных им во время первого похода. Он захватил около 3000 рабов, много золота и серебра, лошадей, крупного и мелкого скота и большое количество хлеба. Сверх того, покоренные страны обязаны были платить ему ежегодную дань. Огромные богатства, награбленные в завоеванных странах, распределялись между фараоном, жрецами и военной знатью. Фараон в первую очередь выделял из добычи большую долю богу Амону, то есть жрецам этого храма. Например, после первого похода Тутмос подарил храму бога Амона около 1000 рабов. Множество скота и птицы, золота, серебра и драгоценных камней. 3 города в Сирии, бесчисленные поля и сады в Египте. Такие же подарки храм Амона получал постоянно и от преемников Тутмоса III. Жрецы Амона стали самыми богатыми людьми в Египте. Грабительские походы фараонов разоряли не только жителей покоренных стран, но и крестьян самого Египта. Росли налоги на содержание войска, большую часть мужчин забирали на войну, и некому было работать на полях. Но войны были выгодны для египетской знати, жрецов и самого царя, так как награбленная добыча попадала в их руки. Управление государством. Торговля. После походов Тутмоса египетское царство очень увеличилось. Одному визирю уже трудно было справиться со всеми делами, поэтому появилось 2 визиря. Один управлял на юге, другой на севере. Такое же высокое положение, как визири, занимал начальник казначейства. Вся богатая дань с покоренных земель, все налоги, собираемые с крестьян, поступали в казначейство. Большую прибыль давала Египту и торговля. В Египет тянулись с товарами купцы из разных стран. Привезенные товары прежде всего предлагали царю, и только то, что оставалось непроданным ему, можно было продать на базарах. Благодаря торговле в Египте появились иноземные товары. Пестрые шерстяные ткани, золотая и серебряная посуда, оружие, благовонные масла, изделия из черного и розового дерева и другие предметы роскоши. Египет ввозил также сырье, дерево, металлы и другие строительные материалы. Торговля в Египте находилась в руках фараона и знати. Большую роль в торговле играли также храмы. Последующие войны сделали Египет еще более богатым.